наши дороги параллельны. Нет, жалко. Руки хватают жадно. Перегорим в пожаре. Видим, как твоя задница. Кушаем, пускаем бутылки на заднем. Ничего не мешает. Никаких обещаний. Стыдом падает на пол. Так разбиваются правила. Что-то вернуть, но увы, почему-то не вставила. О, скорее скидывай палево. Надо сваливать, падай в тачку, да станет пачки. Подожди. Маленькая сука хочет правды. Сука постарше просто получает так. Будь со мной рядом, когда я в мясо. Когда мне нравятся твои глаза. И давай не видеться завтра. Наши дороги параллельны. Нет, жалко. Руки хватают жадно. Перегорим в пожаре. Или про твою задницу. Хуже пустая бутылка на заднем. Ничего не мешает. Никаких обещаний. Никаких обещаний. Долго бухла по проспекту, объебанный как последняя сука. Метр за метром голос внутри меня, и больше ни звука. Хочешь остаться? Супер. Хочешь ебаться? Похуй. Я растворюсь в квартале, ни одному неплохо. Белые кеды, чистое небо. Топчем дорогу до гроба. Жить так, как я, не вздумай, даже не пробуй. Закат нарисованы яркими красками. Люди рисуются классными.